я самолет, грустно немного. Скоро меня позовет небо в дорогу. Все, заблестели глаза, надо прощаться. Все, не придется назад мне возвращаться. Идет посадка на рейс, мигает свет фонарей, а наша встреча с тобой и этот город ночной навек останется здесь. Идет посадка на рейс. Время счета. Месяц прошел, но сейчас этого мало. Надвое не суждено мне разорваться. Все засветилось табло, надо прощаться. Идет посадка на рейс, мигает свет фонарей, а наша встреча с тобой и этот город ночной навек останется здесь. Идет посадка на рейс, идет посадка на рейс. Посадка на рейс, мигает свет фонарей, а наша встреча с тобой и этот город ночной навек останется здесь. Идет посадка на рейс, мигает свет фонарей, а наша встреча с тобой и этот город ночной навек останется здесь. Идет посадка на рейс.